Шарлотта зарделась при мысли о собственной безрассудности, но все равно понимала, что не хотела бы находиться здесь вместе с Эмили. Она медленно подняла глаза и была поражена, прочитав в его взгляде отражение собственных чувств, их близости, как будто они дотронулись друг до друга, и у нее под кожей зазвенела побежавшая быстрее кровь. «Нужно уйти», — она сказала все, ради чего приходила. Ожидающая у дверей карета доставит ее на Рутленд Плейс. Она может присоединиться к Эмили в доме Теодоры фон Шенк. Мысль о Теодоре напомнила ей и о другой цели визита. Она должна заставить спросить у него об этом сейчас. О новом посещении этого дома не может быть и речи. Служанка принесла чай и удалилась. Шарлотта с благодарностью отпила немного из чашки. Во рту пересохло, в горле стоял комок. «Эмили отправилась в гости к госпоже фон Шенк», — заметила она со всей небрежностью, на какую была способна. «Полагаю, вы довольно-таки хорошо ее знаете?» Мсье Аларик заметно удивился. Его темные глаза расширились. «Не особенно. Наше знакомство имеет скорее деловую, нежели общественную подоплеку. Хотя я и нахожу ее весьма приятной». Теперь настал уже ее черед удивляться. «Деловую? И о каком же виде бизнеса идет речь?» Затем, поняв, как грубо это звучит, она поправилась. «Я и понятия не имела, что госпожа фон Шенк занимается бизнесом. Или, быть может, вы знали ее мужа?» Она запнулась. «Я хотела сказать...» «Нет». Поль слабо улыбнулся, заметив ее замешательство, но улыбка отнюдь не выглядела злорадной. «Знаком я с ним не был, хотя и слышал, что он был замечательнейшим человеком. До такой степени, что у Теодоры никогда не возникало желания вновь соединить себя узами брака». Шарлотта притворилась, что ей трудно поверить в такое. Хотя, сказать по правде, мысль о новом браке, случись что с Питом, казалась ей самой довольно-таки абсурдной. Пусть бы даже исключительно для того, чтобы чувствовать себя за спиной у мужа в большей безопасности. Она попыталась придать голосу большей искренности. «В конце концов, ведь у нее двое детей. И блестящий ум деловой леди». Теперь Аларик уже открыто забавлялся. «Правда, тем, чем она занимается, не принято хвастаться в обществе, вследствие чего, полагаю, она и предпочитает помалкивать о своем бизнесе. Особенно с тех пор, как в сфере ее интересов оказались всевозможные ванные разности». Его улыбка сделалась еще шире. «И совсем не те, которые леди с Рутленд Плейс сочли бы подходящими. Дизайн ванн и прочая сантехника. К тому же Теодора одарена богатейшим воображением в том, что касается продаж, и крайне педантична в делах финансовых. Полагаю, она уже добилась на этом поприще значительных успехов». Шарлотта знала, что на лице ее застыла глупая улыбка. Это было так смехотворно безобидно, даже потешно, что хотелось рассмеяться. Совладав с эмоциями, она уже начала подниматься, но не успела подобрать слов извинений, как горничная вновь открыла дверь, чтобы вкатить столик с пирожными, и буквально тут же в комнату вошла Кэролайн. Шарлотта замерла в нелепой позе, улыбка на ее устах угасла. В первое мгновение Кэролайн не заметила дочь. Взор ее, восторженный и возбужденный, был обращен на Аларика. Затем она увидела Шарлотту и тотчас же смертельно побледнела. Она смотрела на дочь, как на нечто рогатое, внезапно выросшее из-под земли. В комнате воцарилась мертвая тишина. Вкатившая столик горничная буквально остолбенела от испуга. С неимоверным усилием Кэролайн сделала глубокий вдох, потом еще один. «Прошу меня извините, мсье Аларик», — произнесла она дрогнувшим голосом. «Похоже, я вам помешала. Простите». И отступив за спину служанки, мать Шарлотты исчезла за дверью. Шарлотта мельком взглянула на поле Аларика. На его белом, потрясенном, такое же должно быть было и у нее лице, отразилось то же, что и чувствовала она сама. Пробежав через всю комнату, Шарлотта отодвинула в сторону служанку и широко распахнула дверь. «Мама!» Кэролайн была в прихожей и не могла ее не слышать, но даже не повернула голову. «Мама!» Лакей открыл парадную дверь, и Кэролайн вышла на солнце. Шарлотта последовала за ней. Выхватив на ходу из рук лакея накидку, она сбежала по ступенькам на мостовую и, поравнявшись с Кэролайн, коснулась ее локтя. Не глядя на дочь, та резко отдернула руку. «Как ты могла?» — произнесла она очень спокойно. «Моя родная дочь! Или твое тщеславие столь велико, что ты способна так поступить со мной?» Шарлотта вновь потянулась к ее руке. «Ничего не говори!» Кэролайн резко отстранилась. «Ничего не говори, прошу тебя! Никогда больше! Не хочу даже знать тебя!» «Ты ведешь себя просто глупо!» — сказала Шарлотта, не поднимая голоса, иначе их бы услышала вся улица. «Я пришла туда, чтобы выяснить, откуда у Теодоры фон Шенк взялись все эти деньги. Не лги мне, Шарлотта. Я вполне в состоянии и сама понять, что происходит». «Уверена?» — повторила Шарлотта, злясь на мать не из-за того, что та составила себе неправильное мнение, а из-за ее ранимости, из-за того, что та позволила себе погрузиться в мечты, грозившие разрушить все то, что имело в ее жизни хоть какое-то значение. «Ты уверена, мама? Думаю, если бы ты могла взглянуть на всю эту ситуацию трезво, то поняла бы, как уже поняла я, что он тебя совсем не любит». Она увидела слезы в глазах Кэролайн, но вынуждена была продолжать. «И дело здесь не во мне или какой-то другой женщине. Он просто не понимает, что твое чувство к нему есть нечто большее, нежели родившийся из скуки флирт. Ты возвела вокруг него целый романтический образ, который не имеет ничего общего с тем человеком, который скрыт под этим образом. Ты же совсем его не знаешь. Видишь только то, что желаешь видеть». Она взяла мать за руку, и на сей раз Кэролайн не нашла в себе сил ее отдернуть. «Я знаю, что ты чувствуешь», — продолжала Шарлотта. «У меня было то же самое с Домиником. Я нанизала на него все мои романтические идеалы, облачила его в них словно в доспехи, но и понятия не имела, какой он под ними. Это было нечестно. Мы не имеем права примерять к кому бы то ни было наши мечты, надеясь, что он будет носить их для нас. Это не любовь. Это слепое увлечение, ребячество, причем опасное. Только подумай, каким одиночеством это грозит. Тебе бы хотелось жить с кем-то, кто даже не смотрит на тебя, даже не слушает тебя, видя в тебе лишь предмет своих фантазий. С кем-то, кого ты придумала, на кого возложила ответственность за твои чувства, чтобы и обвинить их во всем. У тебя нет права поступать так с другими».